В материальное состояние я вернулся позади воина, чем заставил его сбавить прыть и отказаться от рывка вперед. Сейчас в его руках был всего лишь один клинок, и это немного упрощало проблему. В этот раз уже я пошел в атаку. Рывком, сблизившись с противником и закрутив свой меч широкими взмахами, я выжидал момента, когда воин откроется. Тот довольно экономно блокировал мои удары, и скользящими движениями принимал меч на широкую сторону своего кинжала. Спустя несколько секунд безумных финтов и звона стали, пришлось признать, что я не в состоянии пробить его защиту, даже с одним кинжалом. На мгновение замешкавшись, я якобы раскрылся, и воин тут же этим воспользовался. Он рванул вперед, колющим ударом нацелившись мне в плечо. Немного довернув корпус, я добился того, чтобы кинжал прибил плечо доспеха и прошел дальше, наполовину толщины лезвия застревая между двумя пластинами металла. Приподняв левый локоть вверх, я зажал кинжал в разрезе и, воспользовавшись заминкой, взмахом меча отрезал воину кисть. Тут же последовал прямой удар ногой в грудь, но он не достиг цели. Враг, разбрызгивая свою кровь, отпрыгнул назад, а я тут же последовал за ним. Мой вертикальный удар был принят на небольшой кулачный щит, который, к моему удивлению, выдержал. Следом воин вновь попытался сделать отпрыг назад, как раз в сторону лестницы, и уже даже смог разорвать дистанцию, но на большее его не хватило. Вновь бросок меча, который отбивается щитом, но именно этим действием он открылся. Его рука ушла в сторону, а я, сократив расстояние по максимуму, вытянул руку вперед и призвал меч. Он материализовался как раз в нужном положении и вошел глубоко в тело воина, пробивая его сердце. Следом по клинку прошло черное пламя, и словно затерялось где-то внутри тела. На этом все было закончено. Еще пару секунд он смог простоять, с удивлением всматриваясь в мои глаза, а после рухнул на пол и затих. Прошло 15 секунд, прежде чем я убедился в его смерти. Никаких сюрпризов более не последовало, и я смог немного расслабиться. Кровь все еще жгла мое тело, но с каждой секундой это жжение уменьшалось. У меня появилось время рассмотреть еще одну руну, которая появилась в тот момент, когда меч потерял плотность и так же, как и я, принял форму черного тумана. Я отпустил меч, и он, вместо того чтобы упасть на пол, потерял плотность и черной дымкой впитался в мое тело. Небольшое усилие воли, и клинок вновь выходит из тела черным туманом и материализуется в руке. Две руны за один день, устало улыбнулся я. Прям праздник какой-то. Меч вновь растворился внутри моего тела, а я облегченно выдохнул. Окружающая тишина действовала успокаивающе, и лишь небольшое сожаление о поступке Хиры тревожило душу. Хотел ли я для нее мести? Нет. Она сделала то, что должно. Поставила свою жизнь выше моей. Так что винить ее ни в чем. Главное, чтоб наши пути больше не пересекались. Тяжелым шагом я прошел к открытой двери в пещеру, возле которой до сих пор никого не было. Заглянув туда, я увидел, что пленники стоят возле подъема и не спешат подниматься. Впереди них, лениво смотря по сторонам, стоял зеленомордый. Как только моя фигура появилась в проеме, все тут же подобрались, видимо, чего-то ожидая. Я хмыкнул, вернулся назад и расположил несколько печатей возле лестницы и чуть выше. На случай, если сюда кто решит заскочить, я должен буду об этом узнать. Возвращаясь к клеткам и подобрав по пути ключ, что выкинула Хира, я старался обдумать самый оптимальный путь побега. Если заключенные дадут мне фору, то слинять я смогу без проблем. В замке сейчас и так творится полный дурдом, и у меня есть хороший такой шанс на побег. Оказавшись возле ворот, я повернул несколько рычажков и, приложив серьезное усилие, полностью распахнул створки. На это действие среагировали почти все пленники, только совершенно не так, как я ожидал. Поднялась легкая паника, разумные засуетились, в быстрых попытках разбежаться по камерам. Лишь орк-полукровка также безмятежно стоял возле подъема и с интересом наблюдал за моими действиями. «На свободу хочешь?» Спустившись вниз и подойдя к нему ближе, поинтересовался я. Заманчивое предложение, почесавший возле ошейника, размеренно сказал клыкастый. «У тебя 10 минут, чтобы решить, кого освободить первым», вертя в руках ключ, произнес я. «В замке Аврал, некоторая часть стражников выбыла, так же как и жрецы. Собирайтесь и вперед, на свободу». Слишком щедрое предложение от того, кто желает остаться инкогнито, ухмыльнулся Зеленый, прожигая меня взглядом. «Какие умные слова ты знаешь», покачал я головой, снимая шлем. Было видно, как орк завис и с трудом переваривает информацию. «У меня мать историк», — рассеянно произнес он, — «и образование я получил достойное». «А как?» — хмыкнул я удивленно. «Ахера мне рассказывала, что ты тот еще отморозок. Хорошая игра для одного актера», — пришел в себя клыкастый, разминая шею. «Кстати, насчет свободы. Я бы не стал отпускать всех подряд. Некоторым здесь самое место, а лучше бы вообще прибить их потихой. Мне все равно», — пожал я плечами, вовсю пользуясь ментальной магией и в наглую читая собеседника. «Вот тебе ключ, а дальше действуй, как тебе будет угодно. И да, надеюсь, свою злость вы выплесните на стражу, а не на беззащитную прислугу». «Это будет сложно», — оскалился полукровка, снимая с шеи ошейник. «Поверь, в этом замке не осталось непричастных к травле». «Да», — кивнул я, перебивая, — «скажи это девочкам-разносчицам, из которых ошейником высасывается жизнь. А ведь там все полукровки, и что-то радости в их глазах я не приметил. Лишь стеклянная улыбка да обреченная боль в душе». Ошейник хрустнул в руках полуарка, а ярость впервые за долгое время подняла голову. Я заметил, как его глаза налились кровью, а движения стали более резкими. В замке под сотню стражи, среди которых 30 гвардейцев с благословленными доспехами и 2 сильных жреца, прорычал клыкастый. И если стражники не помеха, то жрецы и гвардейцы могут доставить хлопот. Жрецов больше нет, пожал я плечами, прикидывая, сколько воинов в голубых доспехах не пережило ужин. Да и гвардейцев, скорее всего, тоже. По крайней мере, именно столько полегло на ужине. Кстати, там в коридоре лежат тела, и если не побрезгуете, то неплохой защитой себя обеспечите. Орк перевел взгляд мне за спину и заторможенно кивнул. Пройдя мимо клыкастого, я пошел к клетке с ведьмой и замер в считанных сантиметрах от нее. Девушка находилась в полуобморочном состоянии и практически не принимала реальность. Я видел, что у нее закатаны глаза, а тело содрогается от болезненных спазмов. «Не советую ее трогать», — раздался позади меня голос полуарка. «Она может быть опасна. Ты тоже не выглядишь безобидной овечкой», — хмыкнул я, снимая перчатку и выпуская когти. Аккуратно, чтобы не повредить запитанную цепь, я сорвал несколько замков и настежь распахнул дверь. Из девушки продолжала выкачивать энергию и, судя по всему, некому было прервать этот процесс. Я еще раз, более тщательно осмотрел внутренности клетки и, выбрав оптимальный маршрут, пошел к девушке. В энергетическом плане пространство внутри клетки выглядело как логово паука. Множество натянутых линий напряженности скручивались со жгутами энергии и представляли собой этакую паутину. Пришлось довольно осторожно, небольшими шажками, продвигаться к девушке, стараясь не задевать лишнего. Суета внутри пещеры меня мало беспокоила. Печати все еще молчали, а значит, гостей пока не предвиделось. Я довольно быстро нашел основные нити, что связывали девушку, и двумя быстрыми взмахами разорвал их все. От этого воздействия тут же пошла цепная реакция, и все жгуты стали сгорать. Уже немедля, я подхватил ведьму на руки и пулей выскочил наружу. Внутри клетки раздался сухой треск, пару раз что-то сверкнуло, но спустя несколько секунд все затихло и успокоилось. Когда я разорвал нити, связывающие девушку, она наконец-то потеряла сознание. Теперь ничто не удерживало ее на тонкой грани с реальностью, А значит, разум смог спокойно уйти в забытье. Пока я занимался разрывом нитей, орк уже успел сходить в коридор и сейчас надевал на свое массивное тело голубой доспех. Ключ от ошейников шел по цепочке людей, которые все еще не верили в спасение, и дрожащими руками пытались освободиться. Что самое удивительное, не было никакой давки или попытки вырвать ключ. Все в порядке стоящей очереди, и лишь глаза выдавали то безумие, что творилось в головах заключенных. Я бросил взгляд на свою ношу и невольно покачал головой. Живого места на ней не было, а неприятные запахи немытого тела заставляли дышать через рот. Прислушавшись к источнику, я выгреб из него маны на самое слабое исцеление и наложил на девушку. Более серьезно заниматься ее ранами буду позже. Если она до сих пор выживала в таких условиях, то сможет продержаться и еще несколько часов. У меня не было сомнений насчет ее спасения. Все было до банального просто. Мне стало ее жалко, вот и все. Никаких заговоров, никаких задумок в будущем прибрать ее к рукам. Банальная жалость к девушке, что слишком долгое время находится в аду. А ты, оказывается, рисковый парень, раздался возглас орка, когда я проходил по коридору. Убить сына графа, это сильно. Если на моем пути попадется и сам граф, то их встречу я обеспечу, не переживай, хмыкнул я, бросив взгляд на освобожденные от доспехов тела стражников. В какой стороне выход из этого замка не подскажешь, а то долго плутать не хочется. Нас, значит, ждать не будешь, оскалился клыкастый. Может, оно и к лучшему. Как поднимешься по лестнице, уходи по коридору на юг и держись этой стороны. И даже если куда свернешь, то держи направление на юг. Все коридоры, так или иначе, но выведут тебя сначала к тронному залу, а после и к выходу. Спасибо, поблагодарил я орка. Надеюсь, вы сможете выбраться и получить свободу. И тебе того же, отмахнулся зеленокожий. Спасибо, что не оставил нас гнить в клетках. Не став отвечать, я прошел к лестнице и стал медленно подниматься наверх. Пусть орк думает, как ему хочется, но мне не было дела до пленников. Пожалуй, я испытывал жалость лишь к этой девушке. И если бы не идея отвлечь внимание стражников, то возвращаться вниз я бы точно не стал. Зато не спустись я вниз, не заполучил бы еще одну руну на меч. Правда, после этого боя в моем теле до сих пор присутствует слабость, но от этого никуда не деться. В замке царил хаос. Когда я вновь оказался в коридоре, то смог уловить далекие отзвуки криков. Пришлось практически полностью перестроить свое зрение, чтобы передо мной предстал мир энергии. В таком спектре люди выделялись аурами, и их можно было заметить задолго до того, как они окажутся в зоне прямой видимости. Именно благодаря этому мне удавалось избегать ненужного внимания и медленно продвигаться по направлению, что указал орк. Несколько раз приходилось вламываться в закрытые двери, чтобы переждать суетливо бегающую обслугу. С ведьмой на руках будет проблемно сражаться, да и придется постоянно о ней беспокоиться, а у этого могут быть плохие последствия. За 15 минут неспешного продвижения к выходу, я не смог заметить ни одного стражника, лишь прислуга, по большей части без ошейников, суматошно носилась по коридорам, распространяя вокруг себя волны страха и паники. То помещение, где проходил ужин, осталось совершенно в другой стороне, но мои когти так и чесались, чтоб навестить графа, да укоротить его на голову. Только вот бессознательная девушка на моих руках урезала все кровожадные желания. Чем ближе к выходу я продвигался, тем более роскошные убранства мне попадались. Коридоры перестали быть узкими и тесными, а превратились в огромные проходы, застеленные мягкими коврами и завешанные множеством произведений искусства. Комнаты также претерпели изменения, и если в глубине замка это были жилые помещения для обслуги, то ближе к выходу располагались комнаты для гостей. По большей части, все они пустовали, и лишь в редких случаях мне удавалось обнаружить ауры разумных. В такие комнаты я старался не заходить, а то пришлось бы избавляться от свидетелей, а это не в моих правилах. Пройдя еще около пары сотен метров, я был вынужден признать, что замок просто огромен. До сих пор я не попался и не увидел ни единого окна. Комнаты, коридоры, коридоры и снова комнаты. Множество бегающей прислуги, словно попал в муравейник, и никакого ощущения открытого воздуха. В конце концов, мне надоело двигаться по направлению юга, и я решил поступить по-другому. Я аккуратно выломал замок в одной из комнат, зашел внутрь, и краем глаза отметив шикарную обстановку, положил девушку на огромную кровать. Комната имела колоссальные размеры, навскидку 10 на 10 метров, с 4-метровым потолком и пушистым ковром на полу. Возле стен стояло множество шкафов и небольших ящичков, а на стенах висели картины, сотканные из ворсистых нитей. По запаху я сразу понял, что эта комната принадлежит отнюдь не мужчине. Сладковато-приторный запах чего-то резкого смешался с фруктовыми нотками. Стоящие возле стен открытые чемоданы демонстрировали различное кружевное белье, напрочь убирая все сомнения. Придвинув к двери один из шкафов, я уселся прямо на пол и закрыл глаза. За время блуждания по замку маны успело восполниться не так много, как мне бы того хотелось, но на задуманное должно хватить. Немного моей крови, несложное плетение из школы воздуха и в разные стороны устремляются еле заметные дуновения ветерка. Проходя по помещениям, они выстраивают в моей голове карту замка, убирая необходимость самому блуждать по коридорам. Каждые 2 секунды мне приходилось снова выпускать магию, таким образом, увеличивая дальность прорисовки. Этакий воздушный эхолокатор, который требовал полной сосредоточенности и контроля потоков. До выхода моя магия добралась за 14 минут. Вся накопленная энергия полностью ушла на поиск пути, но оно того стоило. Орк, впрочем, не обманул и выход, правда, оказался в той стороне. Только вот эти коридоры – это какой-то лабиринт, и вообще непонятно, что за мысли витали в голове идиота, который построил подобное. Кроме выхода я обнаружил и еще кое-что интересное. Чуть дальше впереди, и немного вбок по коридорам, находилась закрытая комната, внутри которой я смог почувствовать что-то знакомое. И только под конец сканирования до меня дошло, что это могут быть мензурки с моей кровью. Оставлять их в распоряжении этих фанатиков было плохой идеей, а поэтому мне придется немного попетлять. Открыв глаза, я поднялся на ноги и подошел к ведьме. Та была в очень глубокой отключке, и, судя по всему, в ближайшее время точно не очнется. Я уложил ее под одеяло, осторожно накрыл и, отметив краем сознания, что надо бы подобрать ей одежду, пошел на выход. За своей кровью я решил прогуляться без нее, а то вдруг тот алхимик окажется на месте, и ноша в виде ведьмы мне будет только мешать. С обратной стороны двери я поместил небольшую печать крови, которая, по задумке, должна отпугивать желающих посетить комнату. Для обычной обслуги ее хватит, ну а дольше чем на 10 минут. Я не собираюсь задерживаться. Пустынный коридор и несколько ответвлений я постарался пролететь максимально быстро. На горизонте не было никаких препятствий, что позволило мне добраться до цели за 40 секунд. Дверь оказалась сделана из железного дерева, а по ту сторону от нее мне удалось почувствовать несколько не слишком крупных источников энергии. Бросив быстрый взгляд по сторонам, я отошел от нее на несколько шагов, а после сильным ударом ноги, в район замочной скважины, заставил ее распахнуться. Внутри что-то вспыхнуло, громыхнуло, и по направлению ко мне, изнутри повалил густой желтый дым. Он был, словно живой и извивался подобно змее. Резкий взмах рукой и в ней материализуется меч, который медленно покрывается черным пламенем. Как только пламя соприкоснулось с дымом, раздалось тихое шипение, и он стал терять плотность, а после и вовсе испарился. Я аккуратно заглянул внутрь, и больше не увидев никаких ловушек, сделал несколько шагов вперед. Кабинет местного алхимика выглядел мрачновато. Все было сделано в темных тонах, на стенах висели пугало различных животных, по большей части мне неизвестных даже с учетом обучения вами, а мерзкий запах сероводорода забивал все обоняния. Размер помещения также внушал. Просторная комната, немногим больше той, в которой я оставил ведьму, массивный деревянный стол по центру, с множеством стеклянных колбочек на нем и высокие шкафы возле стен, с огромным количеством разных книг. У дальней стены, весело потрескивая поленьями, горел камин. Он был сделан в виде головы какой-то клыкастой твари, больше всего похожей на демонскую. Прямо напротив камина располагались два кресла и небольшой столик с парой бокалов. Вместо нормального освещения, как я привык, здесь горело больше сотни свечей различных форм и размеров. Они были закреплены по периметру стен, в небольших подставках, и горели достаточно ярко, чтобы разгонять весь мрак этого помещения. Мне не пришлось долго искать свою кровь. Она стояла прямо по центру стола, в 10 колбочках, в 2 из которых шла какая-то реакция. Я одним движением сбросил все это на пол, а после в эту кучу добавил и других реагентов. По помещению тут же пошел едкий дым, а еле слышное шипение дало понять, что началась активная алхимическая реакция. Пока я собирал со всех полок различные мензурки, смог обнаружить и свой рюкзак. По большей части он был пуст, остались лишь магазины для пистолетов, да совсем пустяковые зелья. Пустые емкости из-под более серьезных, я обнаружил на столе, и все они полетели в дымящуюся жижу моего гнева. Мне не понаслышке знакомы последствия хаотичного смешивания различных реагентов, а поэтому я скидывал в кучу все, до чего дотягивались руки. Дым приобрел насыщенный красный оттенок, и к звуку шипения добавились звуки лопающихся пузырей. Чтобы довести всю эту консистенцию до взрывоопасного состояния, я расположил на полу несколько кровавых печатей и со спокойной душой покинул комнату, не забыв закрыть за собой дверь. Судя по пустоте коридоров в этой части замка, всю обслугу и стражу собрали возле того зала, где проходил ужин. Достаточно редко мне удавалось обнаружить кого-то, и почти всегда они суматошно куда-то спешили. Мне это было на руку, и я без проблем шел к своей цели. Ведьма так и не пришла в себя, и я зря переживал. Было довольно странно, что она находилась в сознании, когда из нее тянули энергию, но стоило лишь ее отрубить, как тут же разум девушки упал в беспамятство. Все это я отмечал краем сознания, пока рылся в ящиках и искал для нее хоть какую-то одежду. Все, что я счел подходящим, тут же укладывалось в мой рюкзак, благо места в нем было предостаточно. Мимолетно я отмечал направление моды, куда ушло нижнее женское белье, кружево, разных цветов и форм, а также эльфийский шелк. Внезапный громкий взрыв прервал мои потуги найти что-то стоящее и, выбрав более-менее подходящее, я закинул все в рюкзак, а его на спину. Девушку замотал в тонкое покрывало и, аккуратно перекинув через плечо, вышел в коридор. В радиусе пары десятков метров было пусто, а поэтому медлить я не стал. Немного ускорившись, я побежал по коридорам прямо к выходу. Как только расстояние между мной и печатями в кабинете алхимика достигло сотни метров, произошло их срабатывание. Еще пара секунд, и эхо второго взрыва пронеслось по замку, а я не смог удержать улыбку. Алхимическое пламя, созданное из сотни различных ингредиентов, довольно проблематично потушить даже с использованием магии. А если учесть, что, скорее всего, из жрецов здесь никого не осталось, то моя улыбка становится понятна. Когда на моем пути появился первый просторный зал для приемов, разум отметил, что выход близко. Огромные комнаты, с колоннами, очень богатое убранство и все больше дежуривших стражников. Эти бравые вояки не отличались мастерством, а поэтому я даже не думал о том, что моя ноша может помешать. Да и жалеть их я тоже не стал. После каждой мимолетной стычки, за моей спиной оставались мертвые тела, но меня это совершенно не беспокоило. Растягивать бои не было смысла, а поэтому все заканчивалось за считанные секунды. И лишь когда я вплотную подобрался к выходу, мне путь перегородили два десятка стражников. Они пока меня не видели, зато я мог хорошо осмотреть предстоящие жертвы. Такие же нелепые движения, дрянного качества доспехи и недовольные физиономии. В этот раз я решил не рисковать и, положив девушку на пол, вылетел в зал. На меня среагировали с серьезной задержкой, но удивило меня не это. Стражники вели себя словно болванчики, дерганные движения, рассеянный пустой взгляд и непонятная раскраска ауры. Каждая под копирку, никаких отличительных цветов и размеров, что должны были выделять любого разумного. Бледно-голубое свечение ауры, да ощущение пустых оболочек, словно передо мной зомби, а не живые люди. С ними я справился так же быстро. Черное пламя клинка, лишь только соприкасалось с их телами, как тут же, яростным напором выжигало непонятную ауру. По сути, мне даже не нужно было делать смертельные удары, хватало одного глубокого разреза, как стражник в конвульсиях падал на пол и спустя несколько секунд превращался в пустой сосуд без каких-либо намеков на прошлую жизнь. Даже у зомбаков и скелетов можно было найти какие-то огрызки энергетических тел, которые указывали бы на прошлую жизнь, а здесь все было пусто. И это немного напрягало. Такого эффекта можно было достичь лишь одним способом, а именно поглощением души. «Империя Расхат нравится мне все меньше», — проговорил я, смотря на пустые сосуды. Глава 27. Лес Империи Расхат. Оказавшись на свежем воздухе, я тут же получил заряд бодрости от сильного порыва холодного ветра. Солнце вовсю резвилось в небесах, а его яркие лучи яростно освещали окрестности. Я оказался на широком крыльце, высокая лестница которого выходила на просторную дорожку, выложенную голубым кирпичом. По бокам от нее находилось что-то наподобие парка. Невысокая трава, множество цветущих кустарников и статуи в виде силуэта в мантии с глубоким капюшоном. Этот зеленый участок уходил в стороны не больше чем на 50 метров, дальше шел высокий забор из заостренных металлических прутьев, а уже за ним, на приличном расстоянии после пустыря, можно было заметить невзрачные каменные постройки. Я вовремя оказался снаружи, внутри замка вновь что-то громыхнуло, да так, что эхо взрыва отразилось и на нематериальном слое. Сам парк перед замком был пуст, а вот за металлическим забором я мог наблюдать силуэты разумных, коих было предостаточно. Вернув зрение к привычному состоянию, мне удалось насчитать более сотни разумных, суетно носящихся по видимой территории. И если с этой стороны забора никого не было, то вот с противоположной, прямо возле открытых створок ворот, стоял десяток стражников. Они не сразу меня заметили. Их взгляды были направлены в другую сторону, и лишь когда позади прозвучал очередной взрыв, стражники развернулись и заметили меня. Бравые вояки сразу достали мечи и рванули в мою сторону, с явным намерением задержать. Только вот это не входило в мои планы, и я понесся им навстречу. Когда расстояние между нами сократилось до 20 метров, я метнул меч в самого шустрого, и как только клинок пробил его насквозь, тут же вернул оружие назад в ладонь. Это заметно сбило всю прыть с вояк, и уже никто не рвался вперед. Они остановились и попытались выстроить что-то вроде живой стены, которую, я, впрочем, снес на всей скорости, даже не заметив. Мне удалось услышать хруст грудной клетки у того, кто принял основной удар на себя, остальные разлетелись в разные стороны, словно кегли, а я вылетел за пределы парка и внимательно осмотрелся по сторонам. Крепостная стена находилась в километре от армады замка, и пока огромные врата, что были видны даже отсюда, все еще были открыты. Возле них суетились простые стражники и обычные люди, которые наводили больше паники, нежели делали что-то полезное. Бросив взгляд за спину, я не смог удержать удивленное сипение, так как размеры просто поражали. Эта громадина была встроена в отвесные скалы и имела ширину не меньше 5 километров. Мрачные, уходящие ввысь, каменные шпили, и все тот же голубой кирпич. Множество больших окон, с разноцветными стеклами, и террасные переходы по уровням. Замок нависал над местностью, словно творение безумного гиганта. Никакой симметрии и красивых пропорций. Нагромождение различных башенок и не впопад выстроенные участки поражали своим размахом, но в то же время отталкивали безвкусицей и хаосом. Я тут же вспомнил и время блуждания по коридорам, отчего замок предстал передо мной, как небольшой город, втиснутый в рамки замковых стен. Даже моя цитадель была намного меньше, нежели это творение безумного строителя. Мне хватило пары секунд, чтобы во всех подробностях осмотреть замок. Больше тратить время я не стал. Мое внимание привлекло лошадиное ржание и, бросив взгляд в ту сторону, я увидел, как несколько разумных ведут под узды пятерку лошадей разной масти. Дальше все было ожидаемо. Я добрался до них за считанные секунды и, распугав всю обслугу, залетел на самого крепкого по виду жеребца. Тот попытался взбрыкнуть, но я этого не позволил. Девушка была перенесена с моего плеча на седло передо мной, где я усадил ее в сидячее положение и крепко прижал к себе одной рукой. Следом я направил лошадь к створкам ворот, которые судорожно пытались закрыть стражники. Как только они увидели, что я несусь по направлению к ним, на меня тут же были направлены арбалеты. Пришлось выгребать из доспеха последние остатки крови и выстраивать вокруг себя щит. Я специально воссоздал его тонкой пленкой под острым углом перед собой. Правильность данного решения проверилась тут же. Болт срикошетил в сторону, выбив намного меньше запаса прочности, нежели это случилось, использовав я обычный купол. Дальше я повторил все то же действие с броском меча, чем заставил не самых смелых вояк разбежаться в стороны. Мы вихрем вылетели из ворот, но вслед не прозвучало ни единого выстрела. Лишь скрежет закрываемых ворот и суматошные крики за стеной. Только спустя час безумной скачки я позволил себе немного расслабиться и попустил коня. Потому не было заметно, что он в мыле. Тяжелое дыхание присутствовало, редкие всхрапы были, но не более. Час бешеной скачки и конь в порядке. Значит, лошадка не из простых и, скорее всего, прошедшая через серьезное усиление. И вроде бы можно было продолжать держать настолько быстрый темп, но вот мое тело было против. Когда я смог расслабить струну напряжения, проявились и все симптомы перенапряжения, до отката. Меня стало знобить, в конечностях появилась слабость, а дрожь, неспособного принять ману источника, заставляла скрежетать зубами. Пока я мог все это терпеть, но с каждой минутой становилось только хуже. И если откат я еще смогу переждать в седле, то вот физические последствия могут сказаться намного сильнее. Пришлось отворачивать коня с дороги и уходить глубоко в лес. Но я прекрасно понимал, что когда все устаканится, за мной вышлют поисковую группу. А с учетом того, что в течение 2 дней по мою душу должен был прийти караван усиленного сопровождения, то группа преследования вырисовывается довольно серьезная. И если я не приму никаких действий, то сомневаюсь, что будет сложно меня выследить. Лес, в который я свернул, не выделялся чем-то особенным. Обычный светлый лес, с лиственными деревьями и множеством мелкой живности. Никакого бурелома, завалов и оврагов. Все это способствовало моему побегу и позволяло лошади удерживать довольно неплохую скорость. А пока она рвалась вперед, я осматривал окрестности на предмет живности побольше, нежели кролик. Мне нужна была кровь, и не для того, чтобы ее выпить, а для того, чтобы пустить обманку. Прошло еще чуть больше 20 минут, прежде чем я смог обнаружить силуэт небольшого животного, по размерам подходящий оленю. На лошади я смог подобраться к нему на расстоянии сотни метров, а дальше пришлось идти пешком. Животинка находилась на небольшой полянке и неспешно жевала траву. Короткий взмах рукой и игла крови пронзает голову животного. Оказавшись рядом с телом, я несколькими взмахами меча откромсал заднюю ногу и завернул ее в простыню. А кровь, что покидала тело животного, постепенно формировала кровавую гончую. Та должна была стать полной энергетической копией меня и увести предположительный хвост в сторону. Я наблюдал, как багровая жидкость формирует костяк приземистого существа, размерами и формой напоминающие волка. Небольшое отличие заключалось лишь в небольших рудиментных крыльях, которые будут усиливать сигнал моей ауры. Обманки должно хватить дня на три, и этого времени мне будет достаточно. Дальше я двинулся лишь тогда, когда гончая отошла от нас на приличное расстояние. Нужно было немного перевести дух и разогнать кровь по венам. По конечностям уже не переставая, бегал табун мурашек, а озноб проявлялся все сильнее. Первые несколько часов лес совершенно не менялся. Лишь ближе к вечеру, когда солнце стало плавно приближаться к горизонту, лес начал меняться. Сначала появились более темные участки из-за густых крон высоких деревьев. Дальше зеленая трава и цветущий кустарник сменились буреломами и глубокими оврагами. Деревья все больше изменялись, а скорость лошади пришлось заметно снизить. Хоть я и не использовал магию на протяжении всех этих часов, но накопить много не удалось. Откат все-таки пришел, а я до последнего надеялся, что моя драконья суть поможет его избежать. Пока еще состояние было терпимым. Лишь легкая резь в глазах, да небольшие судороги источника, которые переходили на все тело. Проблема заключалась в том, что дальше будет только хуже, и не факт, что я смогу остаться в сознании. А значит, нужно искать место стоянки, и пока я могу здраво мыслить, вычерчивать вокруг нее защитный круг из рун. Сказано, сделано. Уже через 20 минут я разжигал костер, морщаясь от тупой боли в груди и дикой слабости во всех мышцах. Последнее было следствием использования лимитов своего тела. В общем, загнал я себя достаточно глубоко, и выбраться из этого состояния будет проблематично. Место для стоянки я выбрал у склона небольшого холма. Здесь был хороший скальный отнорок, куда я положил девушку, а густые высокие деревья, что полукругом окружали местность, давали отличную защиту от ветра и дождя, если таковой случится. Костер весело горел, потрескивая сухими поленьями, а немного сбоку, в земле под жаром томилась нога оленя. Я очерчивал вокруг нас несколько десятиметровых рунных кругов и старался превзойти свои возможности. Был очень большой шанс того, что я банально выключусь, и в таком состоянии остаться беззащитным – это плохая идея. Немного облегчил ситуацию эликсир Класка, он один из немногих остался нетронутым и сейчас хоть как-то позволял мне оставаться в сознании. Когда три круга была закончена, я вернулся к костру, достал мясо и немного перекусил. Без соли и специй оно было пресноватым, но для утоления голода сойдет. Подвела лишь фляга с водой. Ее я подобрал в кабинете алхимика, а наполнил водой из небольшого ручья, что встретился по пути. Усевшись поудобнее рядом с девушкой, я открыл крышку и в предвкушении холодной освежающей воды, сделал большой глоток. Каким же было мое удивление, когда внутри оказалась не вода, а довольно крепкое, мать его, вино. Чтобы убедиться в отсутствии галлюцинаций, я сделал еще один, совсем небольшой глоток, а после вылил часть жидкости на землю. Это было вино. Неплохое сладенькое красное, но вино. И в других обстоятельствах я бы, возможно, порадовался этому, но сейчас вода была нужнее. Как и ожидалось, сознание я все-таки потерял. Оно покинуло меня незаметно, и ноющая боль во всем теле сменилась забытьем. Периодически я выныривал из этого омута, лишь для того, чтобы убедиться в отсутствии опасности, а после сознание снова меркло. К сожалению, на восстановление тела у меня банально не было сил. Да и погружаться в глубокую медитацию посреди незнакомого леса – идея на уровне самоубийства. Окончательно в сознание я вернулся спустя 6 часов витания где-то на грани. Слабость и легкая дрожь в теле никуда не делась, но сейчас ощущалась фоном. Последствия отката все еще донимали, но стало полегче. Источник был заполнен наполовину, а это уже что-то. Класка работал исправно, и это не могло не радовать. Поднявшись на ноги, Я в первую очередь подкинул еще дров в почти потухший костер. Дождавшись, когда сухие прутья возьмутся и огонь разгонит ночную тьму, я решил проверить состояние рун. Все три круга были исправны. Никто не пытался их преодолеть или разрушить, а вокруг не наблюдалось никаких следов. Уже более спокойно я вернулся назад и, размяв затекшее тело, уселся возле костра. Сейчас, когда я чувствовал себя более-менее нормально, то решил более тщательно проверить девушку. Мне совершенно не нравилось, что она столько времени не может прийти в себя. Скорее всего, это было связано с тем, что некому было отключить механизм по выкачиванию из нее энергии, и она могла просто-напросто перегореть. Несколько небольших плетений, этакий контраст для подсветки всех энергетических каналов тела, и пристальный осмотр ауры. На все это у меня ушло не более 5 минут, и да, от ауры и источника там мало что осталось. Пришлось для начала вливать в ее податливое тело класку, а уже после что-то делать с энергетическими каналами. Пока мне удалось сцепить разрывы чистой энергии и закрепить все это исцелением 3-го круга. Хоть мне и с трудом давались эти манипуляции, но отступать было нельзя. Такие повреждения могут привести к смерти. Они и привели бы, если бы я помедлил еще несколько часов. А так, пару месяцев реабилитации без магических нагрузок и все будет хорошо. Когда я закончил с девушкой, уже начало светать. Температура вплотную подобралась к 0-й, и пар при дыхании это подтверждал. Небольшая передышка позволила мне немного прийти в себя. По крайней мере, терять сознание я больше не планировал. Я присел ближе к костру, чтобы немного согреться и собраться с мыслями. Замок, в котором меня держали, находится в юго-западной части империи. Чтобы выбраться из этих негостеприимных мест, мне придется преодолеть приличное расстояние на запад к городу на реке, а уже после него можно будет добраться до Варры и соответственно портала. И скорее всего, так буду думать не один я. Но других вариантов у меня нет, а значит, нужно использовать то небольшое количество форы, что у меня есть, по самому максимуму. Додумать мне не дало острие ножа, приставленное к горлу и тяжелое дыхание ведьмы за спиной. «Не дергайся, храбрец», — прохрипела она. «Я оставлю тебе жизнь, но заберу лошадь. Спасибо, что вытащил из клетки и бывай». Нож так и остался висеть возле моего горла, тогда как девушка запрыгнула на лошадь и рванула с места вглубь леса. Она преодолела 30 метров, и клинок упал мне на колени, а я только покачал головой. Метка, поставленная на лошадь, позволяла мне отслеживать ее на довольно большом расстоянии. Правда, этого не понадобилось. Лошадь остановилась в 70 метрах от стоянки и больше не двинулась. Я поднялся на ноги и, надев шлем, пошел по направлению метки. По пути я подготовил несколько несложных плетений и постоянно сканировал местность на предмет посторонних сигналов. Лошадь и девушка находились на одном месте и никуда не двигались. Неспешным шагом я вышел на поляну, где остановилась метка, и даже не удивился, когда увидел лошадь без седока. Ведьма лежала рядом, видимо, потеряла сознание от переутомления. Жеребец нервно всхрапывал и топтался на месте. Он то и дело оглядывался по сторонам, с опаской посматривая в лес. Только вот моя сеть молчала, но холодок от постороннего внимания чего-то темного прожигал, словно каленый прут. И только сейчас, когда появилось это ощущение, я понял, что меня беспокоило последние несколько часов. В этом темном лесу было тихо, очень тихо. Но, что самое интересное, я не видел ничего, что выбивалось бы из привычной картины мира. Обычный лес, только без звуков животных и с ощущением мрачного внимания. Предупрежден, значит вооружен. Больше выключаться посреди этих лесов я точно не стану. Подойдя к девушке, я взял ее на руки, а коня под узды, и направился назад, к стоянке. Ведьма, как и ожидалось, потеряла сознание. Хорошо хоть от падения не заработала новых повреждений. Да и меня знатно удивил тот факт, что даже в таком состоянии она может использовать силу. Но зато теперь я знаю, что за ней нужен глаз да глаз, и вместо спасибо можно ожидать лезвие кинжала у горла.